Заинтересовавшись, оно направило свое внимание на тот участок, откуда исходило это ощущение, и действительно, все его врожденные чувства сообщали ему, что неподалеку находится чужое подземелье. Это было интересно, ведь оно давно уже хотело посмотреть, на что способны подземелья других богов, а тут такая удача. Но прежде чем что-то предпринимать, оно на всякий случай перепроверило, где именно находится обнаруженное подземелье. Ведь ему не хотелось показывать свою агрессивность людям, в чьем распоряжении, насколько оно узнало, находилось два подземелья. Но сверившись с составленной по докладам картой и своим ощущением, оно пришло к выводу, что это одно из тех подземелий, которым не повезло открыться в диких районах, куда не ступала нога разумных. А раз так, то ничего не мешало ему устроить войну подземелий. Заодно и своих зергов испытает в реальных условиях и без ограничений. Часть 385. На арене происходило сражение. Так-то в этом не было ничего удивительного, ведь она для этого и была создана, но сегодняшнее событие все же отличалось. На трибунах присутствовали только идущие, а для остальных искателей вход на нее был закрыт. Да и из идущих тут в основном присутствовали орки, почти все из которых были представителями пути гнева. Конечно, несколько гоблинов тоже сидело в своей отдельной зоне, но кто-то из них там постоянно присутствовал, поэтому их можно было не учитывать. К тому же, им никто не мог запретить тут находиться, так как и вход у них был свой собственный. На самой же площадке в данный момент сражались двое, орк и альвийка. И то, что они демонстрировали, заставляло часть зрителей чувствовать свою неполноценность, ведь они даже уследить за ними толком не могли. Ну а те, кто мог, не могли разобраться в том, как и какие навыки сражавшиеся применяли. Впрочем, так как оба сражавшихся относились к одному пути, то общий подход к ведению сражения прослеживался. В отличие от того же Бера, который видел все возможные варианты естественного развития событий и либо выбирал подходящий, либо формировал из них нужный ему путь, делая так, чтобы его соперник сам сделал так, как ему нужно, оба принтиса стремились навязать свой вариант развития событий оппоненту и сломать его ведение ситуации. Из-за этого их стиль боя был более агрессивным и давящим. Да, это было правильное слово, описывающее манеру ведения поединка. Они пытались не просто победить противника, а подавить его, заставить понять, что нет другого развития ситуации, кроме того, что было им навязано. Хотя, если присмотреться, то можно было заметить и разницу в том, как именно каждый из бойцов реализовывал свое ведение пути. Так, альвийка была более технична и применяла большее разнообразие различных уловок, в то время как орк больше полагался на прямое силовое противостояние, стремясь снести оппонента своей мощью. Нет, он тоже применял различные уловки, но все они были пусть и действенными, но довольно простыми, максимум из 3-4 шагов, в то время как альвийки сплетала из своих приемов и уловок настоящую сеть. И пока было сложно понять, какой из стилей боя дает своему пользователю преимущество. Перелом в сражении произошел резко. В какой-то момент Торка шибанула такой яростью, что проняло большинство присутствовавших. Рисунок боя сразу же сломался, так как каждый удар орка, каждое его движение просто рвало тщательно сплетаемую альвийкой сеть. Противопоставить такому напору девушка ничего не смогла, а попытка заблокировать один из ударов, от которого она уже просто не успевала уклониться, привела к тому, что ее банально снесло в сторону. В полете она получила еще один удар, который уже не сумела принять на меч, хоть и попыталась это сделать. Удар пришелся в живот, отчего ее чуть не сложило пополам. Все-таки кольчуга хоть и могла защитить от ударов клинка, но была слишком пластичной, чтобы гасить сильные удары, перераспределяя силу удара. Врезавшись в стену, альвийка на мгновение потеряла ориентацию, но на такой скорости ведения боя этого было достаточно для проигрыша. Так что когда она сумела таки понять, где она, то обнаружила перед собой кончик деревянного клинка и глаза орка, в которых медленно гасло пламя ненависти. Хотя нет, не гасло, а пряталось внутри, обещая обязательно вернуться и доделать то, что не успела в этот раз, задавленная железной волей своего хозяина. «Неплохо», — сообщил орк, отводя кончик деревянного клинка в сторону, но контроля все еще не хватает. Тряхнув головой, альвийка поднялась с пола и молча поклонилась. Клокотавшая внутри нее ненависть искала выхода и требовала убить, уничтожить так поступившего с ней орка, но девушка держала ее в узде. Не слишком сильно, ведь было бы странно, если бы она не разозлилась от проигрыша, но достаточно, чтобы контролировать себя. Бросив на нее последний взгляд, орк неспешным шагом направился к выходу с площадки. Народ на трибунах также зашевелился и тоже начал пробираться к выходу. Разогнувшись, Альвийка некоторое время смотрела вслед уходившему мужчине, и только сжимаемые в бессильной злости кулаки выдавали клокотавшие в ее душе чувства. После того, как орк исчез за ведущей на арену дверью, девушка подобрала оброненную деревянную саблю и несколько секунд ее рассматривала, как будто проверяла. Но вот она подняла взгляд и снова посмотрела в сторону выхода. «У меня почти получилось, я могла его достать», – прошептала она едва слышно, после чего замолчала, прислушиваясь к чему-то, и добавила, склонив голову, выражая смирение: «Да, мастер, слушаюсь». После этого она также направилась к выходу, а на ее лице на мгновение промелькнуло выражение недовольства, но его некому было заметить. Впрочем, оно было быстро стерто привычным для нее выражением надменной ухмылки. Бивер шел вдоль пшеничного поля и рассматривал спелые колосья. После обеда работники должны будут начать собирать урожай, но сейчас по полям бегали только искатели, выискивая пробравшихся на поля из-за стены слизей. Те каким-то образом умудрялись обходить любые посты, так что перед сбором урожая требовалось проверить поля и обеспечить безопасность работников. Все-таки те не были искателями, пусть и знали, с какой стороны браться за топор, да и сложно защититься от нападения монстра, когда занят срезанием колосьев серпом или выкапыванием репы. Правда, во время сбора работников все равно будут сопровождать несколько искателей, так как никто дать гарантию, что сумели найти всех слизей, не мог. Но одно дело заметить единичного монстра, которого пропустили при зачистке, а совсем другое сражаться и одновременно присматривать за работниками. Так что большое сопровождение не потребуется, если искатели сейчас как следует постараются с поисками. Впрочем, самому Биверу до проблем сбора урожая на 10-м этаже дела особо не было. Просто такие вот прогулки позволяли успокоиться и взять под контроль гнев в тех случаях, когда он давал тому слишком много свободы, как это произошло во время недавнего поединка. Хорошо еще он сумел вовремя подавить злость и не убил ученицу, а то некрасиво бы получилось, ведь за сражением наблюдали и другие ученики, и различные идущие, решившие посмотреть на то, как его ученица бросит ему вызов. Конечно, Альвийка стала опасной и было у него подозрение, что она бы останавливаться не стала, но он себе такого позволить не мог. Нет, он очень даже хотел ее прибить, и не только за то, что та начала пытаться подорвать его авторитет как первого апрентиса пути гнева. Больше его злил тот факт, что эта неблагодарная сволочь где-то раздобыла артефакт с духом настоящего мастера пути гнева внутри, который Альвийку сейчас и обучал. При этом, когда он попытался на правах старшего забрать артефакт, то получил по рукам от духа, что наглядно продемонстрировало разницу в их силах. Так что оставалось только злиться и пытаться выпрыгнуть из кожи, стараясь сохранить свой статус лидера сильнейшего из живых последователей данного пути. А ведь оставаться сильнейшим становилось все сложнее. В отличие от него, Альвийка заполучила полноценного мастера, который знал, как нужно тренироваться, в то время как Бивер был вынужден опираться только на редкие советы хранителя и собственное понимание пути. И сейчас он уже почти не имел преимущества, а победил в этот раз он только благодаря своему лучшему пониманию гнева и тому, что он рискнул разжечь это пламя чуть сильнее, чем было для него безопасно. И пусть в этот раз все закончилось удачно, но в какой-то момент он может просто не справиться с контролем и превратиться в безумное животное, а ему этого не хотелось. Вот только у него не было понимания, что же ему делать, как продвинуться по своему пути дальше и сохранить себя. «Ты проиграл», без предупреждения раздался у него над ухом веселый тонкий голосок. Дернувшись от неожиданности, Бивер взял себя в руки и посмотрел на сидевшего у него на плече маленького крылатого человечка. Тот в ответ радостно улыбнулся, обнажая ряд острых треугольных зубов, и принялся болтать ногами. Сама фея, если не учитывать зубы, выглядела максимально смазанно, походя одновременно на все присутствовавшие в подземелье расы. То есть, это существо вполне могло бы прикинуться кем угодно, если бы стало соответствующего роста. Ну и спрятало крылья и окружающую его красную ауру. Ах да, и перестало улыбаться, так как похожие на акульи зубы с головой выдавали его нечеловеческую природу. «Я не проиграл», — мрачно сообщил Бивер фее. Как-либо пытаться согнать ее он даже не пытался, как и игнорировать, так как знал, что это бесполезно. Наоборот, так он только еще больше раззадорит это несносное существо, которое по какой-то причине полюбило доставать его время от времени, веселясь над его неудачами. Впрочем, он был не единственным, кому иногда доставалось от фей, ведь те физически не могли не устраивать беспорядки. Хорошо еще, что появившаяся у них королева довольно эффективно сдерживала их разрушительные порывы, перенаправляя их на другие дела и позволяя обитателям подземелья спокойно заниматься своими делами. Проиграл, радостно не согласилась с ним фея, а ее довольная улыбка растянулась еще сильнее, демонстрируя, что зубы у нее все одинаковые и их немного больше, чем должно быть у человека. Бивера феи почти перестали трогать после того, как он попросил извинения у Эльги, так что за неприятностями других, умудрившихся каким-то образом вызвать недовольство фей, он наблюдал с интересом и даже некоторым удовольствием. Но недавно у него появилась своя персональная фея, которая время от времени появлялась, чтобы посмеяться над неуклюжим громилой, находя забавным его попытки преодолеть достигнутый предел в развитии. Хорошо еще, что она никогда не появлялась, когда вокруг были другие разумные, но ему хватало и того, что во время его тренировок та могла неожиданно начать комментировать его действия. «Я выиграл поединок», — указал на очевидный факт Бивер. «И чё?» — Фика состроила такое выражение лица, как будто сомневалась в его умственных способностях. «Ты же все равно проиграл, и ты это знаешь». Подавив попытавшийся вырваться наружу гнев, поднявшийся в ответ на замечание феи, Бивер был вынужден признать, что та права, ведь победив в сражении с бывшей ученицей, он все же проиграл схватку в развитии, ведь победить он сумел только за счет риска потерять себя. «И что же мне делать?» – раздраженно поинтересовался он у феи. Вопрос настолько удивил ту, что она чуть не свалилась у него с плеча, с трудом удержав равновесие. Впрочем, сам мужчина был удивлен не меньше, ведь он не собирался задавать этот вопрос, по крайней мере не фея. Этот вопрос родился у него сам собой, порожденный навыком. «Тебе это действительно так сильно надо?» – неожиданно серьезно спросила фея, после того, как некоторое время рассматривала его профиль. Удивившись вопросу, Бивер покосился на человечка и молча кивнул, снова подавив вспыхнувший гнев. Он действительно хотел найти способ преодолеть возникшую перед ним стену в развитии. Нет, с силой никаких проблем не было, чем глубже он спускался и с чем более сильными и сложными соперниками ему доводилось сражаться, тем сильнее он становился. Но это была чистая сила и естественные навыки сражения, а вот мастерство использования гнева от этого не повышалось. Конечно, обращение к этой силе становилось более привычным и давалось все проще, но он чувствовал, что его тело и разум подошли к пределу своей способности выдерживать давление этой очень агрессивной силы. Стоит ему увеличить глубину погружения в пламя гнева, и его тело начнет разрушаться, не способное выдержать воздействие, а разум начнет уступать навязываемым гневом желаниям. Похожие на маленького человека с огненными птичьими крыльями за спиной существо как-то грустно вздохнуло и взлетело в воздух, чтобы зависнуть перед лицом мужчины. Некоторое время фея оглядывалась в правый глаз Бивера, но потом крутнулась на одном месте, рассыпав кроваво-красные огненные искры. Бивер мог бы уклониться от них или заставить их обогнуть его, на это его силы и умений хватало, но он не стал ничего предпринимать, понимая, что это не было случайностью или попыткой устроить каверзу. Из-за этого часть искр попала на него, заставив его вздрогнуть от неожиданно накатившего страха. Впрочем, появившийся страх также быстро исчез, переправившись в горниле души в гнев. «Идем, нужно поспешить, а то можем не успеть», — заявила фея и полетела в сторону видневшейся вдалеке стены, отгораживающей поля от принадлежащей слизям территории. Что-либо спрашивать Бивер не стал, а привычно подавив вспышку гнева, топливом для которого в этот раз послужило раздражение, что ему приходится слушаться одного из мелких пакостников, пошел следом, привычно сокращая с помощью навыка расстояние, так как летела фея довольно быстро. «Где мы?» — поинтересовался Бивер, прислушиваясь к не самым приятным ощущениям. Царившая вокруг темнота не позволяла использовать зрение полноценно, так что полагаться можно было только на даваемое навыком понимание окружающего пространства. Впрочем, даже так смотреть тут особо было ни на что. Голые стены прорубленного в скальном массиве тоннеля, уходящие вперед и назад. «Это место моего рождения», — мрачно буркнула фея, являвшаяся единственным источником света тут. «Не люблю сюда наведываться». «Тогда зачем было приводить меня сюда?» – спросил мужчина. «И может скажешь, где это место находится?» Мысли ворочались с большим трудом, но привычка сохранять ясность мышления даже при разжигании пламени гнева помогла оценить место, в котором они оказались после того, как зашли в аномалию на 13 этаже. Присутствие подземелья тут ощущалось намного сильнее, чем на 15 этаже, при этом аура с большим трудом справлялась с создаваемым этим присутствием давлением, так что можно было сделать вывод, что они оказались где-то на более низком этаже. «Тут я могу использовать свои силы без угрозы кого-то прибить», сообщила фея и указала в одну из сторон тоннеля. «Нам туда». Послушно идя за летящей вперед феей, Бивер пытался разобраться в своих чувствах. Несмотря на горящий внутри него гнев, который с большой охотой поглощал любую эмоцию, делающую его хозяина слабее, странное ощущение внутри с каждым шагом становилось сильнее. Это было похоже на слабую дрожь, но кроме этого ему постоянно хотелось оглянуться, так как возникало ощущение, что к нему со спины кто-то подкрадывается. И даже навык пути, который всегда точно сообщал, если к нему приближались, начал давать сбой, заставляя его сомневаться в себе. А потом они вышли в просторную пещеру и Бивер замер. Усиленное навыком зрения не позволяло рассмотреть скрытую в темноте пещеру, но в тот момент ему это не сильно и нужно было, ведь его больше беспокоило осознание того, что все те странные проблемы с эмоциями и навыками были вызваны страхом. Просто в отличие от того же концентрированного страха от искр феи, этот проникал в него исподволь, незаметно, скрывая себя и заставляя сомневаться в своих способностях. Но что было самым странным и пугающим, так это его неспособность спалить этот страх в пламени гнева. «Позволь наконец-то представиться», фея привлекла его внимание, вспыхнув немного ярче. «Мое имя Ужас, а тут запечатан тот, кто позволил появиться мне на свет». «Ужас?» – переспросил Бивер, пытаясь хоть как-то отвлечься от этого странного страха, который не получалось побороть. «Верно, Ужас», — ухмыльнулась фея. «Ведь я родился из порождаемого искажением ужаса, так что чем больше его вокруг, тем больше у меня сил. И как это связано со мной?» — поинтересовался мужчина, пытаясь не дать проникающему в него страху обмануть себя. «Все просто, я не могу тебя научить необходимым тебе навыкам, но могу дать подсказку, так как помню тех, кто пленил искажение». С этими словами фея указала рукой в сторону. «Нам туда, и самое главное, ничему не удивляйся, а свой гнев держи при себе». Бивер не стал ничего отвечать вслух, ограничившись кивком, после чего они двинулись в указанном феей направлении. Вот только очень быстро все вокруг начало затягивать дымкой, которая была непроницаемая для теневого зрения. К счастью, у него был ориентир в виде светящейся феи, так что оставалось только идти за этим светом. Из-за сосредоточенности на необходимости держаться за постоянно старающимся скрыться в окружающей дымке светом, Бивер не сразу понял, что уже не ощущает того ползучего страха, что мешал сосредоточиться и вызывал неуверенность в собственных силах. Вот только от этого было не сильно легче, так как он вообще не мог понять, где он находится. Казалось, что он идет в пустоте, и только неровность поверхности под ногами показывала, что он все же идет почему-то твердому. По ощущениям шли они так довольно долго, но в какой-то момент он как будто вынырнул из воды. Нет, давление присутствия не исчезло, но стало значительно слабее, так что даже думать стало немного легче. А еще впереди появился еще один светлячок. Вот только в отличие от феи, новый источник света постепенно увеличивался в размерах и вскоре стало понятно, что это костер. А потом он услышал мелодию, за которой пришли слова песни. Появившийся звук был ему знаком, кто-то играл на простой гитаре, ставшем довольно популярным в подземелье инструменте. Конечно, у волшебных гитар диапазон и разнообразие издаваемых звуков был намного шире, отдельные их экземпляры позволяли вообще заменить целые ансамбли, но попадались они значительно реже и требовали солидного волшебного потенциала. Но вот обычные гитары были достаточно распространенными инструментами, и многие музыканты и певцы обзавелись ими, научившись на них играть. Безжалостное солнце, безжалостный песок, мой черный плащ от пота свалялся и намок, безжалостные сполохи зеленого клинка, и мастер, не стремящийся щадить ученика, в бою против джедая я мира рву канву, уже не понимая, за счет чего живу, но росчерками алого сплетается броня, и повелитель холодно взирает на меня, сидит, не принимая участия в бою, а я уже не знаю, как долго простою. и фраза оставляет вкус крови на губах. «Учитель, отчего я испытываю страх?» Ответная улыбка похожа на оскал. «Я полного бесстрашия тебе не обещал. Тотальное бесстрашие – погибель для бойца. А я не собираюсь выращивать глупца. Вот так, пожалуй, лучше. Я вижу гнев в глазах. Да, ты уже сумеешь пройти сквозь этот страх. Сумеешь переплавить в неистовство его и силу взять для боя из гнева своего». Слова песни хоть и звучали на каком-то странном диалекте изученного им в подземелье языка, но по какой-то причине были совершенно понятны и только некоторые из них вызывали вопросы. Впрочем, это не мешало понимать излагаемый в песне смысл, песни, что велась со слов ученика пути гнева. Так, слушая песню, он и шел вперед, пока не вышел из черного тумана на поляну, посреди которой горел костер, вокруг которого собралась компания из странных разумных, один из которых, в черном балахонистом плаще с капюшоном, как раз и исполнял песню, аккомпанируя себе на гитаре. Примечание к части. https://myoutube.com/watch-weba-40s-forsvy. Этот вариант песни мне особенно нравится. Часть 386. Сидя у костра, Бивер внимательно слушал все, что говорили собравшиеся на этой полянке разумные. И да, тут были самые разные существа, даже кто-то похожий на голема, по крайней мере так ощущалось его тело, но при этом однозначно живой. Кроме голема-неголема тут имелся вполне себе обычный нелюдь, разве что его возраст не получалось узнать, слишком уж у него внешность была какая-то усредненно расплывчатая, из-за чего ему можно было дать как чуть больше 20, так и 40, особенно в неверном свете костра. Также имелся краснокожий разумный с резкими чертами лица и тяжелым взглядом. Потому, как тот держал себя, было понятно, что он привык управлять и командовать, и не одним кораблем, а целыми флотами. Странный прямоходящий ящер, который предпочитал помалкивать. Не менее странная женщина неизвестной расы, без волос на голове, но с двумя длинными мясистыми хвостами на ней же, чья синяя кожа была покрыта вытатуированными рунами. И последним был тот разумный, что как раз пел, когда Бивер вышел к костру. Тот был очень похож на колдунов, но сам он назвал себя Сыфи. Биверу было все равно, просто ему показалось забавным, что один из идущих путем гнева так похож на колдунов, но при этом настолько хорошо контролирует свои эмоции, что сложно было догадаться, каким именно путем тот движется. Ведь он имел пример его бывшей ученицы, которая даже сейчас, после обучения у духа мастера, плохо умеет скрывать свои настоящие чувства и желания, пусть и считает, что делает это очень ловко, обманывая его. Информация, которую удавалось узнать, большей частью была бесполезной, так как касалась воспоминаний о каких-нибудь приключений в прошлом, так что ему вряд ли пригодится, но иногда проскальзывало и что-то интересное, что-то, что можно будет попытаться использовать для тренировок. А еще были моменты, когда кто-то из присутствовавших давал советы, не всегда дельные, но в этом случае остальные начинали ерничать и ненавязчиво подшучивать, так что определить, когда советовали серьезно, а когда пытались таким образом пошутить, было несложно. Кстати, феи нигде видно не было, да и по реакции сидевших у костра разумных можно было понять, что они ее тоже не заметили. Это было ожидаемо, так как Бивер отлично знал, какими они могли быть неуловимыми, если не хотели, чтобы их заметили, и одновременно радовало. Ведь если бы кто-то из присутствовавших на этой поляне сумел заметить по-настоящему скрывающуюся фею, это значило бы, что он с ним находится на настолько разных рангах развития, что сравняться с ним, скорее всего, не представится возможным. Сами разумные ожидаемо оказались самоуверенными и наглыми, но при этом умными и внимательными. Ни одно движение, ни одно слово не оставалось без внимания и анализа, так что очень быстро стало понятно, почему тот же ящер предпочитал почти не шевелиться, а девушка показательно преувеличенно демонстрировала свою привлекательность. Ну и приверженность всех присутствующих, кроме самого Бивера и той самой девушки, облаченной в облегающий и откровенный комбинезон, к плащам с капюшоном, в которые даже краснокожий здоровяк мог закутаться так, что покрывавший его тело доспех было почти не видно, также становилось понятно. В общем, встреча оказалась полезной и поучительной, так что польза для его продвижения по пути однозначно была. Осталось только правильно применить полученные знания после своего возвращения обратно. Но постепенно тем для разговора становилось все меньше, так что сидевшие вокруг костра разумные большую часть времени начали молчать, слушая, как Сыфи перебирает струны, рождая различные мелодии. И в какой-то момент народ начал расходиться. Вначале встал и молча покинул поляну ящер, растворившись в окружавшем поляну тумане. За ним их оставил краснокожий. В отличие от ящера, этот разумный попрощался, пожаловавшись, что и так задержался и теперь переживает, не взорвали ли его детки дворец, а то с них станется. Затем, последний раз проведя по струнам ладонью и грустно вздохнув, после чего отставив гитару в сторону, поляну покинул Сафи, довольно доброжелательно пожелав на прощание найти свой путь в силе. Затем наступила пауза, так как нелюдь продолжал молча смотреть в костер, а голем-неголем смотреть мог куда угодно, но он точно так же не шевелился, превратившись в молчаливую статую. А вот женщина явно хотела уйти, но одновременно с этим она точно так же хотела остаться наедине с нелюдем. Это ее желание выдавали бросаемые на бивера и голема-неголема короткие взгляды. Возможно, бивер и ушел бы, но его удерживал навык, подсказывая, что для него еще не все произошло, что должно было. Так что он продолжал сидеть, ожидая сам не зная чего. Наконец женщина не выдержала и обратилась к нелюдю, решив проигнорировать присутствие других разумных. «Повелитель, когда вы вернетесь?» – спросила она, умудрившись произнести свой вопрос соблазнительно просящим голосом. Казалось, что она и сама не знает, что хотела сделать, то ли соблазнить нелюдя, очаровать его своим голосом, то ли жалостливо упрашивать. «Когда посчитаю нужным», после довольно долгой паузы, дал ответ мужчина, так и не пошевелившись. Женщина хотела спросить или сказать что-то еще, но сумела только беззвучно открыть пару раз рот, после чего вздохнула еще более печально, чем прощающийся с гитарой Сафи, и ушла, старательно не оглядываясь. После этого на поляну снова опустилась тишина, прерываемая только тихим треском дров в огне, а потом, совсем неожиданно, живой голем потянулся и взял в руки гитару. Взявшись правой ладонью за гриф, он поставил ее на свое левое бедро почти вертикально и принялся играть. Призрачно все в этом мире бушующем. Есть только миг, за него и держись. Есть только миг между прошлым и будущим. Именно он называется жизнь. Вечный покой, сердце вряд ли обрадует. Вечный покой, для седых пирамид. А для звезды, что сорвалась и падает. Есть только миг, ослепительный миг. А для звезды, что сорвалась и падает. Есть только миг, ослепительный миг. Пусть этот мир вдаль летит сквозь столетия, но не всегда по дороге мне с ним. Чем дорожу, чем рискую на свете я, мигом одним, только мигом одним. Счастье дано повстречать или беду еще. Есть только миг, за него и держись. Есть только миг между прошлым и будущим. Именно он называется жизнь. Есть только миг между прошлым и будущим. Именно он называется жизнь. Голос голема-неголема оказался неожиданно глубоким и пробирающим до самого нутра. Казалось, что тело и дух откликаются на проходящий через них голос, а несомые этим голосом слова отпечатываются в них. И что интересно, хоть эта песня и казалась удивительно лирической, но вложенные в нее смысл и заряд желания жить заставляли пламя гнева полыхать как никогда ярко. Вот только гнев не только разгорелся сильнее, но и изменился, став более чистым, освободившимся от всей той шелухи, что загрязняло его, а самое главное, что он не пытался вырваться на свободу, подчинить себе волю. Нет, он не стал безобидным и послушным, ведь это же гнев, способный спалить в своем пламени все. Но все те мелочные злобные мыслишки, что загрязняли его раньше, больше не раздирали его, не отвлекали от его истинной сути. Песня закончилась, и голем-неголем поставил гитару, прислонив ее к ящику. Неестественным для живого существа движением он поднялся на ноги и на несколько мгновений замер. Живые поглощены слишком большим количеством эмоций, и они слишком сильно нацелены в будущее, при этом не желая отпускать прошлое, из-за чего их раздирает на части, и они не способны совладать с гневом, который дает им возможность обойти ограничения своего слабого тела и получить так нужную им силу, сообщило это существо своим глубоким, пробирающим до костей голосом. Научись чувствовать настоящее мгновение, вычленять только ту эмоцию, которая необходима для достижения цели. Развернувшись, голем-неголем шагнул прочь с поляны, оставив бивера задумчиво смотреть ему вслед. Он прав, мы слишком подвержены страстям, даже те, кто считают, что умеют себя контролировать, неожиданно заговорил нелюдь. Это наше проклятие, но одновременно и спасение, ведь только эмоции не дают нам превратиться в холодных и расчетливых безумцев, позволяя оставаться самими собой даже многократно изменившись. «Судя по всему, у тебя большой опыт в этом», — заметил бивер, который действительно что-то такое почуял. Еще бы ему не быть, после того, как несколько раз оказывался на разной стороне силы, на губах мужчины на мгновение появилась кривая ухмылка, но как появилась, так же и исчезла. Но знаешь, что я понял, метаясь то туда, то обратно, то пытаясь примирить обе стороны силы, заставив их действовать вместе. Бивер не был готов к таким откровениям, так что сумел только согласно кивнуть, выражая свое желание услышать ответ. Свет, тьма, добро, зло, все это только у нас в голове, ибо нет никакой разницы, только то, как ты к этому сам относишься, сообщил нелюдь. Именно то, что тебе вложили в голову другие, определяет для тебя, что есть что, и отрицать это глупо, а значит только тот, кто способен смотреть на происходящее без какой-либо призмы чужого мнения, искажающей восприятие, сможет увидеть мир таким, как он есть, и обрести истинную свободу. Нелюдь протянул руку, поднял какой-то прутик и поворошил дрова в костре. Скрывавший его до этого плащ немного распахнулся, демонстрируя скрытый им ранее доспех. Закончив двигать дрова, нелюдь снова сел прямо, закутавшись в плащ, и принялся декламировать. «Покой – это ложь, ибо жизнь есть эмоции. Гнев дает мне силу, с силой же я обретаю могущество. Могущество приносит мне победу, и сковывающие меня цепи рвутся. Великая сила дарует мне свободу». Падавшие как металлические гири слова заставляли вслушиваться в них, запоминать и пытаться понять, что это. Поинтересовался Бивер, заметив, что нелюдь замолчал. «Строки кодекса тех, кто называет себя ситхами. Мне кажется, или он как-то криво составлен?» – спросил Бивер, после того, как обдумал слова кодекса. «Последняя строчка как будто бы неполная. Надо же, сразу заметил», – хмыкнул нелюдь. «Наверное, это потому, что ты пришел издалека и не заучивал эти кодексы как истину, не требующую доказательств. И как же эта строка звучит полностью? А вот это тебе придется понять самому, ведь для каждого она разная», – последовал ответ, и мужчина поднялся на ноги. «А как она звучит для тебя?» – бросил вопрос в спину собравшегося уходить мужчины Бивер, желая все же получить более полный ответ. Нелюдь замер, немного постоял и медленно обернулся. Посмотрев на Бивера, он надел на голову неизвестно как оказавшийся у него в руках глухой шлем и накинул поверх него капюшон. «Отныне мои глаза открыты, ведь великая сила освободила меня», — сообщил нелюдь приглушенным шлемом голосом и глядя через узкую щель. «А тебе стоит позвать своего проводника и вернуться домой». С этими словами нелюдь отвернулся и шагнул с поляны прочь. Вот только он не растворился в тумане, а подернулся рябью и исчез, оставив после себя быстро исчезнувшую аномалию. Бивер же остался сидеть и немного ошарашенно смотреть на схлопывающуюся саму в себя аномалию. «Он видел тебя», — сообщил Бивер в воздух, пытаясь упорядочить свои мысли и собрать раскалывшуюся картину мира воедино. К счастью, очищенный от всякого мусора гнев не туманил голову, оставляя ту кристально чистой и позволяя адекватно оценивать произошедшее. По меркам Ординаревана можно считать магистром, так что неудивительно, что он меня заметил, сообщила появившаяся прямо в воздухе фея. «И раз он сказал, что тебе стоит вернуться, то лучше так и сделать». «Хорошо, веди», — быстро поднялся на ноги Бивер, с удивлением замечая, что ему не нужно бороться с собственным гневом. Это было странно и непривычно, но очень удобно, а значит, нужно будет обязательно разобраться, что же сделал тот странный голем-неголем, и постараться научиться добиваться этого эффекта самостоятельно, так как было понятно, что такое состояние продлится не сильно долго. Эксперимент. Гоблин недоверчиво принюхался к темной коричневой жидкости в стеклянной банке и удивленно замер. Несмотря на то, что выглядела она непривычно, а осадок на дне вызывал сомнения, запах оказался не таким плохим, как он думал. Так что немного поколебавшись, он зачерпнул немного жидкости ложкой и вылил ее на стеклянное блюдце. Подняв блюдце, гоблин помахал над ним ладонью, подгоняя воздух к себе, чтобы запах стал более насыщенным, но и в этот раз тот не вызвал желания зажать нос. Набравшись храбрости, гоблин окунул палец в жидкость, прислушавшись к ощущениям, но ничего не произошло, и он вынул палец, принявшись его рассматривать. Убедившись, что с тем ничего не случилось, гоблин облизнул его и замер. Потом еще раз окунул палец в жидкость и снова слизал ее. Немного постояв, раздумывая, он без затей выпил остаток из блюдца, после чего серьезно задумался. Неподалеку от проверявшего результаты эксперимента по производству нового напитка с помощью грибов стояло еще два гоблина в белых халатах, которые с интересом наблюдали за происходящим, пытаясь понять, получилось ли у них то, что было задумано, или опять вышла какая-то фигня и их коллеге придется отправиться на перерождение, после того, как выплюнет внутренности. Правда, такое было только единожды, но надеяться же им ничего не мешало. Идея с новым напитком появилась у них не сама по себе, а была выдана им непосредственно создателем. К сожалению, информации по этому вопросу было не так много, чтобы у них сразу все получилось, но это было и понятно. Создатель был сейчас очень сильно занят, и возиться еще и с поиском тех грибов, которые позволяют получить необходимый напиток, ему было некогда, как и искать в своей безграничной памяти необходимые знания. Он ведь их именно для этого и поселил в лабораториях, чтобы разбираться с теми вопросами, с которыми разобраться все же нужно было, но самому ему возиться было некогда. Впрочем, возились с этим вопросом они не сами, а под руководством одного из ученых, у которого был доступ к памяти создателя, но даже так им потребовалось довольно много времени, чтобы у них вроде как получилось. Да и не сказать, что остальные попытки оказались неудачными, некоторым получившимся зельем вполне себе можно было найти применение, и не только в виде яда. К тому же, главным в этом эксперименте было не столько получить новый напиток, про который упомянул создатель, сколько разобраться с возможностями некоторых обнаруженных грибов, ведь именно рассматривая их создатель и вспомнил о напитке. На самом деле с грибами работали не только они, было еще больше 10 команд, занятых изучением этих созданий, которые вроде как растения, но при этом и не они, а по имевшимся воспоминаниям создателя, они вроде как еще и животные, при этом тоже ими не являясь, но то, что грибы могут формировать автономные грибные тела, которые будут сами ходить по поверхности и сеять споры, было установлено из той же памяти создателя. Правда, гоблинам эта мысль не пришла по нраву, так как любой из таких видов грибов не нес ничего хорошего. Один был слишком агрессивным и стремился только к дракам, другой жрал все, что несло в себе энергию, и чем больше этой энергии в чем-то было, тем с большей охотой эти грибы его пожирали. Третьи вообще были только женского пола и для размножения им требовались самцы, причем самцы любого вида, так что они ловили всех подряд и утаскивали в свои грибницы. В общем, ни один из этих видов грибов гоблинам тут был не нужен, но вместе с тем сами по себе грибы были интересными и даже полезными, только нужно было научиться их использовать и договориться с ними. Так, грибы можно было есть, их можно было использовать для освещения, некоторые виды были способны освежать воздух, что в подземелье было не слишком нужно, но вот те же гномы оценили сделанный им гоблинами подарок и отдарились отличной выпивкой. Еще грибы отлично подходили для тайной войны или наоборот противодействия различным диверсиям. Например, был гриб, с помощью которого можно было довольно быстро разрушить деревянную крепость, а был и такой, который позволял разобрать каменное строение. При этом, были и грибы с противоположными свойствами. Гриб, укрепляющий древесину, противопожарный гриб, делавший древесину негорючей, гриб, связывающий каменную кладку и укрепляющий сами камни. Был даже гриб, способный работать сигнализацией, предупреждая о вторжении, или спусковым механизмом для ловушки. И это более-менее нормальные грибы, а ведь было еще и множество других грибов, которые производили всевозможные вещества. Так, некоторые плесени превращались в отличную ловушку, так как выбрасывали в воздух практически невесомые споры, стоило только прикоснуться к ним. Свойства же у этих спор могли быть самыми разными, от банальной токсичности, до способности расти на живых тканях, так что они начинали прорастать во вдохнувшем их живом существе. Особенно гоблинов заинтересовал кордицепс, который поражал муравьев и подчинял их себе, но найти его они пока не смогли. И вот именно с такими грибами и работала их группа, пытаясь отыскать гриб с нужными свойствами. И сколько они перебрали их и на каких только средах не испытывали, а испытывая результат, каждый из них как минимум дважды отправился на перерождение и неоднократно оказывался на больничной койке. Но вроде как у них получилось. По крайней мере, умирать испытывающий на себе действие полученной жидкости гоблин не спешил, да и признаков отравления не выказывал. Гоблины уже собирались подойти, чтобы расспросить о вкусе напитка и оказываемом эффекте, когда их коллега схватил банку и принялся жадно пить. Кинувшись вперед, оба ассистента попытались помешать ему выпить все, но тот ударом ноги перевернул стол, пнув его прямо в них, при этом не отрываясь от банки. Так что когда они все же до него добрались, то застали только довольно лыбящегося сородича, держащего опустевший сосуд, в котором на дне плескалась муть осадка. Отличный квас получился, надо будет еще сделать. Часть 387. Наконец-то в его новом подземелье появились первые посетители. Шакал с интересом наблюдал за двумя группами, одна из которых состояла из людей, а другая из альвов, которые решили проверить, что за подземелье появилось у них на самой границе. Так-то он уже не один раз видел подобные сцены, но он уже давно не строил ничего нового, поэтому ему было интересно посмотреть, как отреагируют посетители на его новые идеи. Обе группы чувствовали себя не очень уверенно, что было и понятно, ведь он, как бог, был им незнаком, так что и чего от его подземелья ожидать они тоже не знали. Да и среди заявившихся к нему было мало именно искателей, у которых уже был опыт погружения в подземелья, а основную массу представляли воины. Другое дело, что среди них почти не было совсем уж простых, в основном это были опытные разведчики, но даже среди альвов было пару попавших в группу по блату, а не за свои дела и умения, а в группе людей таких и вовсе было пятеро. Что же, тем интереснее будет посмотреть на реакцию настолько разнообразного контингента. Вообще, подземелье еще было не готово, даже начальный этап формирования завершился не полностью. Так, полностью построенным был только наземный комплекс, который уже откопали и вокруг которого велось активное строительство, чтобы превратить здание преддверия во внутреннее помещение храма. Раскопанных этажей же было всего 6, но даже первый еще не был раскопан полностью, продолжая расширяться. А ведь по плану он должен быть самым маленьким из этажей, которые должны были на первом этапе представлять из себя пирамиду, вершиной которой было здание на поверхности. По сути, первый этаж будет выступать фундаментом для всего храма, точнее, для его центрального здания, так как сам храм должен будет представлять комплекс зданий, в который будут входить и пристани. Сами постройки храма подземелье захватывать не будет, но вот через все стены будут проложена сеть микротоннелей, которая должна будет сцементировать все основные элементы строений, придав им прочности, позволяя лучше распространять вокруг стабилизирующее влияние подземелья. Правда, это произойдет уже после возведения всех остальных построек и закладки как минимум 12 этажа. В общем, если учесть местную населенность, а значит и количество посетителей, не раньше, чем через год. Впрочем, низкая скорость строительства этажей была связана не только с тем, что на данный момент подземелье могло использовать только ту магию, что вливалось в него естественным образом. Дело в том, что первые 4 этажа должны были выглядеть как его храмы на поверхности, что требовало участия в работе разумных. Ну, нельзя было вложить в ядро подземелья настолько точные шаблоны. Вот если бы имелся готовый шаблон уже существующего строения, то подземелье могло его воспроизвести, а построить такой сложный архитектурный ансамбль с нуля уже нет. Как обошел этот момент хозяин подземелья тьмы, Шакал не знал. Тот не стал открывать этот секрет, но никто не мешал ему смотреть и думать, делать выводы и придумывать способ самостоятельно. Именно так он и поступил, решив привлечь к процессу разумных, которые тесали из камня необходимые элементы, которые потом отталкивали в подземелье. Ядро же занималось только прокладкой тоннелей и формированием пещер, после чего поглощало принесенные ему в дар каменные блоки, плиты и скульптуры, чтобы из полученных шаблонов создать необходимые элементы, сразу устанавливаемые в нужных местах. На самом деле, звучало это намного проще, чем было на самом деле. И дело было не только в том, что, получая шаблоны, подземелья не знало, куда созданные из них предметы нужно поместить. Этот вопрос решался нумерованием блоков и всех остальных изделий, и личным участием в строительстве Анубиса, который указывал, куда и как нужно разместить очередной элемент. Основная проблема была в том, что внутри уже выкопанных пещер необходимо было в буквальном смысле строить, выкладывая из каменных блоков стены, пол и потолок, а также размещая плиты с разнообразными барельефами, горельефами и прочей резьбой. Последнее было особенно сложно, так как все украшения выполнялись из цветного поделочного камня, ведь нужных красок и рисовальщиков в этих краях не сыщешь. А придать цветастость и яркость подземным строениям, чтобы было не хуже, чем в храмах на берегах Великой реки, хотелось. Правда, с красками гоблины, которым пожаловался Анубис, пообещали вопрос решить, но на это потребуется время, так что пока приходилось выкручиваться своими силами. А ведь добыть тут поделочный камень было не так просто. Соответствующих каменоломен тут не было, поэтому почти весь такой камень был привозной. К счастью, Камня нужно было не так много, только для изготовления образцов для шаблонов, да и гоблины поделились проблемой с тьмой, и тот что-то подкрутил в выпадавшей добыче на острове, и там, кроме обычных камней, начали попадаться и поделочные, так что цена на них немного упала, и ему хватило выделенного займа для закупки камней. Сейчас же, когда доступ в его новое подземелье открылся, оно сможет выйти на самоокупаемость, так как само будет выдавать в виде добычи в том числе и поделочный камень, часть которого анубисы будут скупать тут же, отдавая его резчикам по камню, чтобы те изготавливали образцы для поглощения. С резчиками по камню вообще получилось замечательно, ведь к нему нанялись дварфы, которые были настоящими мастерами по работе не только с металлами, но и камнем. А что самое главное, обошлись они ему не просто очень дешево, а дешевле, чем даже криворукие подмастерья. А все дело в том, что он пообещал запечатлеть имена всех приложивших свои руки к строительству первого блока дворфов на памятной стелле, а также разрешил тем оставлять свои имена на созданных ими изделиях. При этом, даже непонятно было, кто от этого больше выиграл, ведь с одной стороны его подземелье получало великолепные образцы как для построек и элементов декора, так и добычи, а с другой, имена дворфов действительно будут увековечены, и каждый входящий в подземелье будет их видеть. Кроме того, это послужит великолепной рекламой для дворфов, качества изготовленных ими предметов. И пусть это будут воссозданные подземельем предметы, но все будут знать, кем именно был изготовлен оригинал каждого предмета. В общем, дворфы оказались ушлыми ребятами, очень хорошо умеющими видеть свою выгоду, но при этом ничего не имеющие против того, что кто-то за их счет тоже получает выгоду, если это не в ущерб им. Понятно, что работы были еще не закончены, но большая часть первого блока из 4 этажей была завершена, так что искателям будет чем заняться. К тому же, так как это подземелье строилось по совершенно новому шаблону и было разработано с нуля, пусть и используя некоторые неплохо зарекомендовавшие себя элементы, то и отличалось оно от всего, что он строил раньше. А раз так, то и опыт у искателей будет новым. Правда, Шакал сомневался, что ему удастся удивить тех искателей, что обитали на острове, да и знавших, как он обычно строит и что стоит ожидать внутри его подземелий, на севере как-то практически не наблюдалось. Но он ведь, как и любой другой уважающий себя бог, собирал сведения о подземельях других богов, так что имел представление, как те выглядят, поэтому мог быть уверенным, что как минимум для большей части искателей его новое подземелье станет чем-то новым. И кстати, он сам не ожидал, что у него получится подземелье 4-го порядка. До этого он строил только подземелье 5-го порядка, но судя по всему новые впечатления и порожденный ими азарт позволили окончательно перешагнуть на следующий ранг. Даже было забавно, насколько буднично это случилось. Было даже интересно послушать, что ему скажет жена, когда узнает. Сама-то она давно уже была на этом ранге, правда, только когда концентрировалась на какой-то одной из своих ипостасей, а так они были на одном ранге силы. При этом он был уверен, что если она решит слиться, то поднимется еще на один ранг выше, не зря же ее опасаются даже высшие боги известных ему пантеонов. Из тех, кто помнит, пока Шакал лениво вспоминал и размышлял, обе группы добрались до раскопанного здания, вокруг которого шло строительство силами дворфов и людей. Ухмыльнувшись, он приготовился смотреть на представление, ведь для первого раза Анубис решил устроить демонстрацию, не собираясь скрываться или как-то жалеть посетителей, так что будет весело. Обитавшие в этой части леса животные и немногочисленные монстры давно уже привыкли, что тут ничего не происходит. Нет, так-то тут шла обычная для леса жизнь. Кто-то кого-то ел, кто-то с кем-то сражался за территорию, кто-то сражался за самок и тут же этих самых самок сношал, правда, только в период испаривания, но зато яростно и с огоньком, а кто-то настороженно пробирался через кустарник, стараясь заметить подкрадывающегося или сидящего в засаде хищника, или копался в траве и опавших листьях. Но все это было привычным и обычным, даже лежащая на холме стая кровавых волков, сбежавших из подземелья монстров, ведь несмотря на свое происхождение они не сильно-то и отличались от обычных животных своим поведением. И даже дыра в одном из склонов этого холма, из которой изредка выбирался какой-нибудь монстр, была насквозь привычным явлением, на которое животные обращали внимание не больше, чем на все остальное. Подобное положение вещей было обычным делом для таких захолустных мест, где отсутствовали крупные источники силы, а до ближайшего человеческого поселения даже волкам-монстрам нужно было бежать несколько дней. Причем, бежать требовалось не по открытым полям, а через вековой лес, со всеми его оврагами, зарослями и буреломами. Понятно, что каким бы старым лес ни был, в нем всегда имеются участки с более молодой порослью, а то и крупные открытые участки, когда образовавшиеся вследствие падения из-за ураганов старых деревьев, а когда в результате пожаров. Но это не сильно сказывалось на скорости передвижения по таким участкам, ведь на участках молодого леса имелся очень густой и развитый подлесок, двигаться через который было ничуть не удобнее, чем через завалы старого леса. В общем, зверье тут было непуганное, то есть смотревшее на других животных с подозрением, но без какого-то особого страха. Ведь если держать хищника в поле зрения и не давать ему подойти слишком близко, то и опасности тот не представляет. И даже кровавые волки ничего не изменили в этом отношении, просто от них нужно было держаться немного дальше. Гоняться же за зверьем в гуще леса даже им было не так просто, так что при должной сноровке обычный олень вполне имел все шансы сбежать от них. К тому же, сейчас было тепло, так что с едой ни у кого проблем не было, травоядные могли позволить себе перебирать и съедать только самое вкусное, а хищники знали, что они все равно кого-нибудь поймают, а потому не были слишком настойчивыми в преследовании. Ну а так как выбор у них был широкий, то и шансы на выживание у каждого конкретного зверя, являвшегося потенциальной добычей, были высокими. Но в этот день привычная жизнь была нарушена, правда, понятно это стало не сразу. В какой-то момент из широкой норы в склоне холма в очередной раз выбрался монстр. Как уже было сказано, подобное случалось время от времени и не слишком беспокоило животных, ведь выбравшиеся монстры были ослаблены и не могли ничего противопоставить местным хищникам, а после появления в этих краях стаи кровавых волков они и вовсе очень редко успевали отойти от холма, изнутри которого появлялись на свет. Впрочем, скорее даже не на свет, а на сумрак, так как высокие деревья с густыми кронами не позволяли свету полуденного солнца проникать к их подножию. Вот только в этот раз монстр хоть и был ослаблен, но не демонстрировал никакой растерянности. Нет, как и многие до него, он не спешил отходить от норы, внимательно осматриваясь и принюхиваясь, но это не было похоже на то, как это делали все остальные монстры до него. Если предыдущие выбравшиеся демонстрировали растерянность или предвкушение, то этот монстр проявлял только деловитую сосредоточенность, как будто он попал не в неизвестное ему место, а вернулся в знакомые края и сейчас просто проверяет, не изменилось ли что-то, пока он отсутствовал. Как нетрудно догадаться, волки-монстры не могли оставить появление конкурента без внимания, а то, что скорее всего это был именно конкурент, сомнений у них не было. Неизвестный монстр всем своим видом демонстрировал свою хищную природу и инстинкты опытного охотника, а раз так, то необходимо было как можно быстрее разобраться с ним, пока тот не начал сокращать количество добычи на их охотничьих угодьях. Обменявшись быстрыми взглядами, волки рассыпались серыми призраками в густых тенях леса, начав спускаться с вершины холма и окружать чужака. Они не опасались, что их обнаружат, ведь ветра в этом древнем лесу никогда не было, так что и донести их запах до чужака тот не мог, а в своем умении прятаться в тенях они были уверены. Да и не было ничего страшного, если чужак их заметит, ведь их было больше и они давно уже приспособились к условиям на поверхности, в то время как монстр был один и попал в незнакомые ему условия. Конечно, лучше, чтобы тот ничего не заметил до самого конца, но их вполне устроит, если тот заметит их уже после того, как они отрежут ему путь к побегу. Того, что вторженец отступит обратно в гору, волки-монстры не опасались, ведь главным было, чтобы тот не вырвался на свободу и не ломал сложившееся положение вещей. Если же он решит вернуться туда, откуда пришел, то это тоже будет неплохо. В конце концов, как бы волки ни были озабочены защитой своих охотничьих угодий, но если можно было обойтись без сражения и избежать получения травм, то почему бы и нет, ведь жизнь на поверхности очень сильно отличается от жизни в подземелье. Тут мало разлитой в воздухе силы, а значит восстанавливаться и исцеляться после сражения придется дольше, да и еды потребуется больше. А чтобы получить еду, нужно охотиться, но как это сделать, если ты ранен и не можешь быстро двигаться? Понятно, что члены стаи будут помогать и приносить добычу, но кто сказал, что другие избежат получения ранения или не будут так вымотаны, что ни о какой охоте речи идти не будет, а плохое питание замедлит восстановление и излечение, что приведет к еще большему ухудшению ситуации, ведь нет никакой гарантии, что другие хищники не воспользуются ситуацией, чтобы устранить конкурентов, пока те слабы. Так что умение обходиться без драк кровавые волки, после того, как поднялись на поверхность, освоили одним из первых, иначе они бы даже сюда не дошли. И пусть с обнаружением этого холма, в окрестностях которого и растения лучше росли, и раны немного быстрее заживали, ситуация для них немного выправилась, обретенную привычку к осторожности волки сохранили. Поначалу казалось, что новый монстр не заметил окружавших его волков, занимаясь изучением своего окружения, но стоило тем подобраться к нему на два десятка шагов, как тот развернулся и посмотрел на скрывающегося за деревьями вожака стаи. Волки хоть и не сильно отличались по уровню развития разума от обычных волков, которые водились в местном лесу, но этого хватило, чтобы они поняли, что обнаружены. Перестав скрываться, монстры двинулись на сближение с чужаком, но не по прямой, а по широкой пологой спирали, стремясь рассеять его внимание и заставить постоянно крутиться, что должно было еще больше понизить его внимание. Вот только на чужака это не произвело совершенно никакого впечатления, и тот только слегка повел головой, следя за обходящим его вожаком, но потом встал в одном положении, как будто бы прислушиваясь к чему-то. Так и продолжалось, волки обходили чужака по кругу, постепенно приближаясь, а тот спокойно стоял, неизвестно к чему прислушиваясь. Но стоило волкам приблизиться на 10 шагов, как монстр неожиданно пошевелился, поднимая на спине хитиновые пластины, оказавшиеся над крыльями, из-под которых расправил короткие крылья, похожие на крылья мух. Крылья принялись быстро дрожать, издавая странный треск, посылая какой-то сигнал неизвестно кому. Впрочем, кому он сигналил, стало понятно практически сразу, так как из норы в склоне холма начали появляться другие чужаки, выглядящими точно так же, как и первый. Правда, если внимательно присмотреться, то можно было заметить, что отличия у монстров все же были, просто они не бросались сразу в глаза. Так, некоторые особи были немного крупнее, другие были частично покрыты хитиновой броней, у третьих их вторая пара очень подвижных конечностей оканчивалась не стандартными шипами, а настоящими косами или странными, похожими на закрытые бутоны цветов, образованиями. В общем, если присмотреться, то оказывалось, что монстры хоть и выглядели похоже, но среди них не было ни одной одинаковой пары, все имели какие-то личные особенности. Появление новых монстров заставило волков нервничать и злиться уже по-настоящему, ведь один монстр, как они считали, не представлял для них особой угрозы, а потому злиться на него по-настоящему не имело смысла. Так, чтобы продемонстрировать ему свое недовольство и показать, что ему тут не рады, но не более. Сейчас же на них смотрела пусть и меньшая их по численности, но уже стая, а такое уже никак нельзя было посчитать чем-то несущественным. А еще было понятно, что чужаки не отступят, а значит, им в любом случае придется сражаться. Поэтому кровавые волки теперь злились уже по-настоящему, глядя на своих противников с легко читаемой во взгляде красных глаз злобой. На несколько секунд установилось шаткое равновесие, когда одни не спешили нападать, стремясь подгадать для себя более выгодную позицию, а другие демонстрировали готовность сорваться с места, бросившись в атаку, но почему-то этого не делали, только внимательно следя за кружащими вокруг волками. Но долго так продолжаться не могло, и в какой-то момент вожак волчьей стаи дал беззвучную команду на атаку. Бросок волков был стремительным, но несмотря на то, что их было больше, чем чужаков, более чем вдвое, атака закончилась ничем. Двое чужаков, средняя пара конечностей которых заканчивалась тем странными бутоноподобными наростами, подняли их над спиной и открыли те самые бутоны. В результате бросившиеся вперед волки врезались в появившийся магический щит, и пусть от множественного сильного удара тот пошел волной и с треском лопнул, свою задачу он выполнил, остановив слитную атаку стаи волков. Пока отлетевшие назад волки приходили в себя, уже на них самих набросились чужаки, кусая своими мощными и жутко выглядящими челюстями, и нанося удары первой и второй пары конечностей, разве что первой пары они рвали снизу, а второй сверху, нанося удары через голову. Что интересно, две поставившие магический щит особи бросились в атаку вместе с остальными монстрами, а их бутоны оказались довольно опасным и жутким оружием, особенно, когда пробивая тело раскрывались внутри, разрывая внутренности. В результате несколько волков было убито сразу, кому-то удалось вырваться, оставив в пасти чужаков куски своего мяса, но большая часть вообще не пострадала. Впрочем, кровавые волки быстро пришли в себя и снова набросились на чужаков. Даже получившие ранения не стали отсиживаться и накинулись на врага. В этот раз атака была более удачная, ведь теперь чужаков больше не прикрывал магический щит. Так что кто-то из волков вцепился зубами в плоть своих противников, а кто-то наносил удары лапами, посылая из когтей настоящие кровавые лезвия, которые оставляли после себя страшные раны, а промахиваясь валили деревья и оставляли в земле настоящие траншеи. Подвергшиеся атаке чужаки отнеслись к этому чуть ли не безразлично, игнорируя получаемые раны и атакуя в ответ. Даже отрубленные и откушенные конечности не останавливали их, а один и вовсе продолжал сражаться, потеряв голову. Как он без нее умудрялся ориентироваться и не путать своих и чужих, оставалось загадкой, но его боевые возможности, если и снизились, то несущественно. Само сражение было хоть и кровавым, но скоротечным. Некоторые из кровавых волков использовали свой родовой навык управления кровью, заставляя пролившуюся красную жидкость атаковать врага, и именно эти атаки нанесли чужакам больше всего урона. Шкура у тех оказалась невероятно прочной, а хитин так и вовсе позволял отразить удар лапой, а у некоторых и кровавыми лезвиями. Вот только никакие способности и навыки, какими бы отточенными и сильными те не были, не позволили волкам победить, и вскоре на ногах осталось только три монстра-чужака, которые, издав победный стрекот своими крыльями, принялись перетаскивать тела волков и своих сородичей в нору, из которой они до этого появились. Вскоре только поваленные деревья и изрытая ударами земля указывали, что тут произошло яростное сражение, да полная тишина, опустившаяся на лес. Никто из животных и птиц не рисковал подать голос, опасаясь привлечь к себе чужое внимание. Часть 388. Две группы разумных медленно поднимались по лестнице, недоверчиво посматривая друг на друга. Одна группа состояла из альвов и прибыла к недавно раскопанной каменной постройке, в которой скрывался вход в подземелье с противоположного берега реки, за которой и находились земли альвов. Вторая же группа была представлена людьми, в основном воинами князей из близлежащих земель. Обе группы были довольно большими, но людей все равно было более чем вдвое больше, чем альвов. Вот только, если альвы посматривали на людей просто недоверчиво, то люди смотрели на альвов еще и с опаской, явно понимая, что в случае прямого столкновения даже численное преимущество им не поможет. Правда, ограниченность пространства могла бы дать им шанс на победу, но в том-то и дело, что ведущаяся вокруг одиноко стоящего здания стройка была в самом начале, так что пространство вокруг было довольно открытым, пусть и замусорено уже каменными блоками. Ближайшими же постройками были расположены в отдалении палатки рабочего лагеря, возле которого уже возводились деревянные дома, чтобы строителям было где отдыхать и укрываться от непогоды. Ну серьезно, не в палатках же жить профессиональным строителям, каменотесам и скульпторам с рисовальщиками, пока будет идти строительство всего комплекса зданий.